Однажды вечером, накануне моего отъезда, разговор зашел о средневековых ведьмовских процессах. И я, помнится, высказал мнение, что подавляющая часть так называемых ведьм — это просто чересчур экзальтированные особы, подверженные припадкам истерии. И тут он внезапно прервал меня. Иными словами, вы не верите, что человек может покинуть свое тело и перенестись, ну, скажем, на Блоксберг? Я покачал головой. «Продемонстрировать?» — отрывисто спросил мой странный собеседник, и мне стало не по себе от его пронзительного взгляда. «Я нисколько не сомневаюсь, — поспешил объясниться я, — что эти несчастные с помощью определенных наркотических средств умеют вводить себя в состояние транса и, конечно же, свято верят в свои полеты на помеле». Он с минуту помолчал, потом тихо произнес. «Наивно, разумеется, полагать, что мои записи смогут вас переубедить. Скорее всего, вы и странные видения, зафиксированные мной на этих страницах, спишете на галлюциноз и болезненное воображение». Он встал и взял с книжной полки довольно толстую тетрадь. «Но, может быть, вас все же заставит призадуматься описание одного эксперимента, проделанного мною много лет назад. Должен предупредить, что я был тогда еще юн и полон радужных надежд. По его ушедшему в себя взгляду я понял, что в мыслях он вернулся в прошлое. И верил в то, что люди называют жизнью, пока на меня, как гром среди ясного неба, не обрушился один удар за другим. За несколько дней я потерял все, что может быть смертному дорого на земле. Жену, ребенка. Белый свет померк в моих глазах. И вот тогда судьба свела меня с вашим дедом. Благодаря ему я постиг природу человеческих желаний, понял скрытые корни наших надежд и ожиданий, распутал их головоломные хитросплетения. И открылась мне смертоносная взаимосвязь этих фантомов. И разом спала пелена с очей моих, и узрел я под ангельскими ликами гнусные дьявольские хари. Мы назвали их хронофагами. Подобно обычным болотным пиявкам, присасываются они к человеческому сердцу. Только отнюдь не кровью насыщает себя эта бледная немочь, а временем — сокровенной субстанцией жизни. Здесь, в этой самой комнате, я, под руководством вашего деда, раз и навсегда растоптал гадюк надежды и сделал первые шаги на том тернистом и многотрудном пути, который единственный ведет к победе над смертью. И тогда он на мгновение замолчал. Да-да, и тогда я стал как дерево, которому безразлично, гладит его или пилит, бросает в огонь или в воду. С тех пор сердце мое стало пусто, холодно и одиноко. Но ни о каком человеческом сочувствии я и не помышлял, просто не нуждался в нем больше. Мне было достаточно сознания того, что «аз есмь» меня переполняла такая безграничная радость, словно я только теперь начал жить. Тончайший оттенок смысла, который роковой межой проходит между «живу» и «живу», поистине непреодолим. Бездонной пропастью ложится он, разделяя два мира, и горе тому, кто не разглядит этой разницы, опасной, как лезвие бритвы. «Но ведь это же ужасно! А вы так спокойно об этом говорите!» — воскликнул я, потрясенный до глубины души. «Это только так кажется», — невозмутимо продолжал он, однако легкая улыбка на один краткий миг тронула его губы. «Когда сердце умирает для мира сего, когда чувства и эмоции более не властны над ним, тогда в человеческую душу нисходит нерушимый покой, источник неизъяснимого блаженства, пред которым бледнеют все радости этой жизни. Аз есмь, как вечная мелодия, слаще которой нет ничего на свете. Если однажды она зазвучала, то уже не умолкнет навеки, ни во сне, ни наяву. Когда внешний мир вновь просыпается в органах наших чувств, даже сама смерть не властна над ней. Знаете, почему люди так рано умирают? Они живут 1000 лет, как библейские патриархи. Ибо уподобились они зеленым древесным побегам и забыли, что они плоть от плоти древа и являются продолжением ствола, а потому и усыхают в первую же осень. Но сейчас мне хочется вам рассказать, как я впервые вышел из своего тела.